На утро после ареста Андрея Потапова и объявления федеральный розыск Нины Гольдман в предрассветном полумраке из выборгского привокзального отеля «Викинг» выскользнула тонкая фигурка в блестящих кожаных брюках в обтяжку и свободной оливковой куртке и села за руль новенького «Сааб Спорткомби». Накануне она оплатила ночевку в одноместном стандарте, предъявив паспорт на имя Зинаиды Ролиной, уроженки Павловска. Нина вернулась к облику Амбер. Крупно завитые локоны, яркий макияж, обтягивающая одежда акриловых тонов, каблуки, декольте. Все эти атрибуты она ненавидела давно, еще с тех пор, когда работала в клубе на Думской. Но сейчас ей необходимо было измениться до неузнаваемости, чтобы легче было добраться до Светогорска, где один ее приятель из прежней жизни держит окно в Иматру и помогает перебраться в Финляндию тем, кто по разным причинам не хочет проходить официальный КПП. На переезд у нее средств хватит. И как удачно, что Турмалаи сейчас с ними на ножах. Если и придет запрос об экстрадиции, беглянки могут из чистого упрямства показать в ответ большую красивую фигу. Главное – добраться. Нина с тоской подумала о Стасике. Брать малыша с собой в бега она не рискнула. В отчим доме мальчику будет лучше, чем со скрывающейся, пытающейся начать все с нуля матерью. Исаак обожает сынишку и не причинит ему зла. Не то, что ей. Если бы ее не арестовали сразу вслед за Андреем, муж прикончил бы ее. Все-таки он любил свою отбитую доченьку. Страдал из-за того, что девчонка выросла такой дрянью, но не простил бы ее убийцу. Лучше бы воспитывал дочь как следует, чтобы ей башню не сносило. Не пришлось бы тогда ее от уголовного дела отмазывать, и сейчас была бы жива. Сааб выехал из Выборга и взял курс на Светогорск. Ранним утром шоссе было почти пустынным, и ехать было легко и удобно. Сквозь осенний туман робко просвечивали солнечные лучики, слабенькое октябрьское солнце и светило кое-как и давно уже не грело. Обочины поблескивали первой изморозью, значит, ночью было ниже нуля. Серый «Хаммер» выехал из Выборга получасом позже из гостиницы «Виктория» на набережной и довольно быстро сел на хвост Сабу. Быстро и уверенно массивный внедорожник сокращал дистанцию. В «Хаммере» сидел Исаак Гольдман. Накануне он прибыл в Выборг ближе к ночи, узнав, что жена оплатила ночевку в «Викинге», и направился в «Викторию». Когда ему на рассвете доложили, что беглянка выехала из отеля и движется к Светогорскому шоссе, банкир отпустил наружников, проследивших путь Нины до Выборга, и направился за ней. Дальше он все сделает сам, это его личное дело. Очень удобно, что Нина решила выехать так рано. И что к утру спустился туман, меньше будет свидетелей. Тяжелый «Хаммер» легко снесет с дороги кроссовер Нины, а потом развернуться и уехать. Если что, адвокаты у него хорошие, проблем не будет. Узнав, что Артура и Соню убили Нина с Потаповым, Исаак Давидович был сражен. Почему-то об этом он и подумать не мог. Хотя и знал, что Нина – внучка того человека, которого пьяная компания на «Эскалада» задавила на Лиговском проспекте. Он был уверен, что эта история похоронена вместе со школьным поваром, и не ждал, что она снова напомнит о себе. Тогда им пришлось потрудиться, спасая своих беспутных детей. Банкиру Гольдману, высокопоставленному чиновнику с диппаспортом Викулову, генералу Оборину, кинобоссу Нищередову, обласканному сильными мира сего, и оперной диве Семидольской, поющей свои арии перед представителями истеблишмента и часто званой на светские мероприятия в высоких кругах. Они сделали все, чтобы отвести от своих сыновей и дочерей карающий меч Фемиды. За это Исаак себя не корил, как и все остальные – Викуловы, Оборины, Нищередовы, Семидольская. Нормальные родители всегда должны быть на стороне своего ребенка. В своей семье каждый должен сам разбираться. А жена и дочь Николая Демина, как и прогнозировалось, пошумели, покудахтали и затихли, поняв, что плетью обуха не перешибешь. Почему-то внучку повара никто в расчет не принимал. Не могли подумать, какие демоны могут таиться в душе этой в ту пору 22-летней девчонки. Да, он был плохим отцом. Да, Соня была не лучшей дочерью. Но нет прощения тому, кто посягнул на жизнь его близких людей. Он сжал рулевое колесо и пошел на сближение. При удачном раскладе все произойдет быстро. Один скользящий удар на большой скорости, и Сааб на влажном шоссе слетит с дороги, проломив ограждение, покатившись по насыпи и ударится о деревья, растущие за ограждением очень густо. И не такие уж они тут и хиленькие, удар будет хороший. Если Нине повезет, она не успеет что-либо почувствовать и не будет мучиться. Что у него на хвосте появились две машины, Range Rover и Land Cruiser, Исаак Давидович заметил не сразу. Но когда круизер замаячил вровень с ним, а ровер прочно пристроился за спиной, банкир начал нервничать и прибавил скорость. За свою безопасность Гольдман не боялся. Хаммер был спроектирован для армейских нужд и представлял собой, по сути, навороченный броневик. Тем более его машина была сделана по спецзаказу. Даже стекла выдержат автоматную очередь в упор и колеса такие, что хрен прострелишь. А спихнуть его с дороги этим двоим не под силу, скорее их тачки придется по кусочкам собирать, если полезут на рожон. Исаак сердито просигналил назойливым соседям, что за приколы на мокром шоссе при пониженной видимости держите дистанцию, и разогнал машину посильнее. На несколько секунд банкиру показалось, что он оторвался, но вскоре ровер и круизер снова возникли сбоку и в кильватере Хаммера. Они настойчиво замигали фарами, требуя то ли пропустить их, то ли остановиться. Гольдману показалось, что он узнает эти машины, но вникать было некогда. Впереди уже замаячил щит Светогорск, 35 километров, а настичь Нину нужно обязательно на межгороде. Хаммер свирепо рявкнул на надоед клаксоном «Отстаньте, придурки, по-хорошему!» и включил стробоскопы. Замигали оранжевые огни, и утробный механический бас велел двум недоумкам прекратить преследование во избежание крупных неприятностей на пятую точку. Исаак прижал педаль газа и сосредоточился на задних габаритных огнях Сааба. 250 метров, 210, 180, 150. «Я простил тебе прошлое, Нина. Я даже постарался, чтобы никто не знал, откуда ты ко мне пришла. Но настоящее простить не могу». 100 метров, 80, 65, Сааб занервничал. Начал наращивать скорость, спеша к заветной городской черте, в которой его водительница видела свое спасение. Но Хаммер был сильнее, и увеличить разрыв кроссоверу не удавалось. 50, 40, 55, снова 40, 30, 25. Фаршитнес! Гольдман так впечатал в пол педаль тормоза, что ремни безопасности больно ударили его в грудь и живот. Глядя на Сааб, он начисто выбросил из головы ровер и круизер, а эти два придурка откуда ни возьмись, прямо у него на пути. Неистово ругаясь на идиш и по-русски, Исаак яростно засигналил другой рукой на лапу в бардачке пистолет. Сейчас он был готов снести башку любому, кто встанет у него на пути. В свое время, пробиваясь к месту в рядах финансовой элиты, бывшему благонравному мальчику, игравшему на скрипке, пришлось научиться жестким методам самозащиты и отстаивания своих интересов. И навыки не были утрачены за годы благополучия, когда ему было кому поручить грязную работу. Но тут из ровера вышел рослый сидеющий брюнет в коротком автомобильном пальто, поверх темно-серого костюма от Зилли, а из круизера молодая женщина в джинсах и куртке. Гольдман сразу их узнал и сунул пистолет в карман. «Похоже, стрелять не придется». «Лазазел!» – проклятие, перевод с иврит. «Фима!» – заорал он, выходя из Хаммера. «Что за хреновое шоу ты устроил, а вы, Наталья? Не тот табак покурили? Или сцены из своих детективчиков на практике прорабатываете? Уберите свои тачки!» «Эйзя, иврит нам дан для молитвы, а не для ругани!» – укоризненно покачал головой Коган. «И вообще не надо, не делай этого!» «Это мое семейное дело, и нехрен лезть, куда не просят!» «У вас есть сын, Исаак Давидович», — негромко сказала Наташа. «Маленький мальчик, который не виноват в грехах своей матери. Ему нужен отец живой и свободный. Подумайте о нем. И подумайте, что, если бы мальчик в будущем узнал, как его отец убил его мать, как Стасику пришлось бы с этим жить?» Исаак все еще воинственно раздувал ноздри, но рука, сжимавшая в кармане пальто рукоятку пистолета, дрогнула и ослабила хватку. «Она убила мою дочь!» — рявкнул он. «Изя, я понимаю твои чувства, сам трижды отец. Но ты сам понимаешь, что тут есть доля и твоей вины. «Думаешь, я этого не понимаю? Но нельзя же дать ей просто улизнуть». «А кто ей даст?» — хмыкнул Коган. «Окно в Светогорске, куда она так торопится, уже раскрыто. На всех выездах из Светогорска и въездах в Иматру уже ждут люди. С ориентировкой, розыски и четкими указаниями. Она едет прямиком в ловушку, и шансов проскочить у нее нет». «Шла разработка окон на этом участке госграницы», — поведала Наташа ту долю информации, которую ей доверил и разрешил раскрыть человек из прошлого, которого она встретила на поминках в гостиной Гольдманов. Очень серьезное ведомство заинтересовалось лазейками, через которые могут прошмыгнуть с обеих сторон очень нежелательные люди. Стало известно, что одно из окон обслуживает давний знакомый Нины Николаевны. «Знакомый». Исаак Давидович на секунду закрыл лицо руками и издал не то стон, не то рычание. «Везде у нее знакомая шлюха, как была, так и осталась, а я ей верил. Дурак, осел, так мне и надо. Ходил с двухметровыми рогами и балдел от счастья, тьфу, фаршитнес». «Бежать ей осталось недалеко», — сказала Наташа, тактично переждав вспышку гнева и отчаяния банкира. «Предоставьте возможность в данном случае вершить суд законным путем. Вы уже один раз повлияли на вердикт и сами видите, что из этого вышло». «Лазазел», — буркнул Гольдман, отпустив наконец-то рукоятку пистолета. Саап уже давно скрылся вдалеке. «Ладно, давайте как-то подвинемся к обочине». Перегородили все шоссе своими бомбовозами. Когда они отрулили машины с проезжей части и закурили, Исаак Давидович сказал: «Стараюсь хотя бы со Стасиком не повторить прошлых ошибок и не упустить его, как упустил Соню». Ефим и Наташа переглянулись и перевели дыхание. «Все, буря миновала, мы вовремя успели». «Его ты не упустишь», — заверил Коган. «Слушай, Изя, пока мы тут одни, без лишних ушей. Чует моя чуйка, неспроста Потапов где-то 3 дня пропадал, а потом явился с повинной. Я тут грешным делом подумал, может, ты знаешь, где он был и какая муха его укусила идти грехи искупать. Аки Родион Раскольников из классического романа». «Знаю не больше других», — после паузы ответил Гольдман, закурив вторую сигарету. «Тебе, Коган, правильно жена каждый раз говорит. Головой надо думать, а не грешным делом». Он замолчал, глядя, как клубы дыма от его сигареты сливаются с заволокшим шоссе туманом. «Так я и думал», — сказал Ефим после долгой паузы, смерив Исаака испытующим взглядом. Гольдман вспоминал, как держался Потапов, когда его доставили в укромное местечко. «Может, если бы к нему применили меры физического воздействия, парень раскололся бы быстрее. Но Исаак решил не мараться и ограничиться только психологическими методами. Припугнули парня хорошо, дав понять, что это только цветочки». Исаак был худшего мнения о любовнике своей жены. Думал, что в плену, не зная, что его ждет, и понимая, что с ним могут сделать что угодно, парень сразу наложит полные штаны, но Потапов держался, не сдавал себя и Нину довольно долго. Какое-то время Гольдману даже казалось, что парень возьмет всю вину на себя, спасая подругу детства. Но на такое прекраснодушие у Андрея пороха не хватило. Когда ему дали понять, что выжить он сможет, если только оказавшись на свободе, прямиком отправится к следователю или оперативникам, ведущим дело о гибели Софьи, и сделает чистосердечное признание, как Потапов моментально согласился и выполнил это условие, не задаваясь вопросом, что сделают с Ниной. Впрочем, эта пройда смогла предугадать надвигающуюся грозу, и когда пропал ее подельник, тут же скрылась. Только на третий день ее обнаружили в Выборге с новыми документами и машиной. Зазвонил телефон Ефима. Выслушав собеседника, адвокат шумно выдохнул и сказал: «Ну все, дети мои, птичка в клетке». Взяли у самого окна вместе со всеми, кто его обслуживал. «Изя, ну она у тебя и чертяка». При задержании одного парня по ленинским местам долбанула, другого шокером, третьему перцовым аэрозолем в рожу и чуть не сиганула на финскую сторону. Еще бы шаг и упустили бы. Парни малость расслабились при виде хорошенькой кокетливой феи. Не ждали от нее такой прыти, а она им сделала козью морду. Хоть и стерва, но мой ей респект. Наташа молча курила, думая о Нине Деминой. Талантливой девочке, мечтающей о большом балете. Девушке, которая отказалась от своей мечты при виде измученной подработками матери. молодой женщине, которая так нежно обнимала своего сынишку, и об Андрее Потапове, юноше, который некогда писал очень хорошие рок-песни, но отказался от своих планов штурмовать эстраду и пошел в риэлторский бизнес, чтобы крепко встать на ноги и занять наверняка место под солнцем. И жалела не погибших Артура и Соню, а Нину и Андрея, у которых эти двое походя отняли мечту и даже не заметили.